Но кукольный оркестр и марионетки, словно отлитые из воска, были по-прежнему безжизненны. Флейтист таращил на потолок свои стеклянные бессмысленные глаза. Женщина-дирижер, одетая в стиле рококо, парик, шляпа с пером, как будто вслушиваясь, держала свою палочку, вскинутой, и таинственно прижимала тонкий пальчик к губам, которые змеились в зловещей похотливой усмешке. На авансцене три марионетки. Горбатый карлик с белым как мел лицом, седой ухмыляющийся дьявол и бледная размалеванная певичка с красными алчными губами. Казалось, в своей сатанинской злобе они проникли в какую-то страшную тайну, знание которой заставило их окаменеть в последней судороге гнусного животного оргазма. Умопомрачительный кошмар литургии высиживал эту неподвижную группу, как яйца. Зато Пьеро в бутылке находился в непрерывном движении, размахивал своей конусообразной фетровой шляпой, кланялся, потом, задрав голову вверх, приветствовал персидского князя, который, скрестив по-турецки ноги, безучастно восседал на пробке и снова принимался строить какие-то дикие гримасы. Его кульбитые кривляния вызывали смех зрителей. Да чего странный клоун? Искаженный толстыми стеклянными стенками, он выглядел в высшей степени гротескно. То его глаза выкатывались из орбиты, сверкали подобно двум огромным корбункулам, а то вдруг никаких глаз, один лоб и подбородок, и вслед за этим сразу три лица. На одну секунду толстый и раздутый, он уже в следующую казался тощим, как скелет, на длинных паучьих ножках. Или его живот неожиданно вздувался, как пузырь, и каждый видел его по-своему, в зависимости от угла зрения. Через небольшие промежутки времени, вне всякой логической связи, в марионеток возвращалась призрачная жизнь. Но уже через секунду они вновь застывали в жутком, трупном окоченении. Казалось, живая картина, перескакивая мертвые паузы, фиксирует поочередно чьи-то болезненные впечатления. Так стрелка башенных часов, дерганными сомнамбулическими шажками, завороженно двигается от минуты к минуте. Но вот марионетки, невероятным образом выкручивая суставы, сделали несколько балетных па в сторону бутылки. На заднем плане стал виден уродливый ребенок, который избивался в странном, извращенном наслаждении. Один из музыкантов, башкир с блуждающими, лишенными ресниц глазами и головой по форме напоминающей вишню, одобрительно кивал уроду и с патологической порочностью растопыривал свои тощие, отвратительные пальцы, подобно барабанным палочкам, раздутые на концах, восковые символы какого-то загадочного вырождения. А к певичке подскакивал фантастического вида гермафродит в болтающихся кружевных панталонах и замирал в манерном реверансе. И вот, наконец, в одной из мертвых пауз шелковый розовый занавес на заднем плане раздвинулся, и под общий вздох облегчения два мавра вынесли на сцену паланкин сандалового дерева. Как только они поставили его рядом с бутылкой, луч бледного, почти лунного света упал на него сверху. Публика разделилась на две части. Одна замерла, утратив дар речи, завороженная потусторонним вампиричным балетом марионеток, от которого исходил демонический флюид какого-то ядовитого эротизма. Другая, слишком тупая для такого рафинированного кошмара, помирала со смеху, глядя на клоунаду человека в бутылке. И хотя тот прекратил свои забавные штучки, однако его теперешнее поведение веселило никак не меньше. Всеми возможными средствами он словно старался объяснить что-то, кажущееся ему чрезвычайно важным, сидящему на пробке князю. Мало того, он пинал стенки и даже бросался на них, как будто хотел их разбить или перевернуть сосуд. При этом создавалось впечатление, что он громко кричит, хотя сквозь толстое стекло наружу, само собой разумеется, не проникало ни звука. На всю эту пантомиму перс время от времени отвечал легкой усмешкой и многозначительно указывал пальцем на паланкин. Любопытство публики достигло предела, когда она заметила, что Пьеро, плотно прижав лицо к стеклу, довольно долго что-то разглядывал в глубине паланкина,